Все переглядывались. Старик бессмертный сплевывал в носовой платок. Мая сидел, задумавшись, стиснув зубами погасшую трубку. Альзира слушала, придерживая одной рукой Ленору, а другой Анри, уснувших за столом. Но Катрин, вся внимание, не сводила с Этьена своих больших ясных глаз, когда он, убеждая отчаявшихся, старался внушить им свою веру в светлое будущее, в то переустройство общества, о котором мечтал. А вокруг них поселок отходил ко сну, слышался затихающий плач ребенка да пьяная ругань запоздавшего гуляйки. «Ну, что за мысли?» — говорил молодой забойщик. «Разве вам нужен Господь Бог и небесный рай, чтобы стать счастливым? Разве вы сами не можете создать себе счастье на земле?» И долго лилась пламенная речь о возможности этого счастья. Вдруг разрывался темный горизонт, поток света озарял мрачную жизнь этих бедняков. Извечная безысходная нищета, непосильный труд, участь бессловесных животных, с которых стригут шерсть, а потом режут их. Все бедствия вдруг исчезали, словно их сметал порыв ветра, и в лучах яркого солнца, в ослепительном волшебном сиянии, с небес нисходила справедливость. Раз никакого Господа Бога нет, вместо Него справедливость даст людям счастье. На земле воцарятся равенство и братство, и сразу же, как сновидение, возникало новое общество. Громадный, сказочно прекрасный город, в котором каждый будет выполнять свою задачу и принимать участие во всеобщих радостях. Старый прогнивший мир рассыплется прахом, новое молодое человечество, очищенное от прежних преступлений, сольется в единый трудовой народ, и у него будет такой девиз: «От каждого по способности и каждому по делам его». Этьен все выше возносился в царство несбыточных грез, и мечта его все ширилась, становилась все прекраснее и пленительнее. Поначалу жена моя и слушать его не хотела, охваченная глухим страхом. Нет, это слишком хорошо. Нельзя держать в голове таких мыслей, а то теперешняя жизнь покажется слишком мерзкой, и бедняки, пожалуй, возьмутся за ножи, чтобы пробиться к счастью. И, видя, как блестят глаза мужа, она тревожилась. Она восклицала, прерывая Этьена: «Не слушай его, муж, не слушай. Ты же видишь, он сказки рассказывает. Да разве буржуа когда-нибудь согласятся работать, как мы?» Но мало-помалу чары захватывали и ее. Она начинала улыбаться, воображение ее пробуждалось, и, предавшись мечтам, она вступала в чудесный мир надежды. Так сладко хоть на часок забыть унылую действительность, когда люди живут словно бессмысленные скоты, уткнувшись носом в землю. Дайте им потешить сердце сказкой. Дайте насладиться в обманчивых грезах радостями, которых никогда у них не будет. Больше всего ее волновало и приводило к согласию с убеждениями юноши идея справедливости. «Вот это вы правильно говорите», — восклицала она. «Когда дело справедливое, так я за него буду стоять, хоть на куски меня режь». И ведь правда, почему бы беднякам не зажить в свое удовольствие? Ведь это справедливо. И тогда Маэ, осмелев, тоже воспламенялся. Эх, разрази их гром. У меня в кошельке не густо, а вот право, дал бы 5 франков, только бы дожить до этого. Вот перетряска-то получится, верно? А скоро она будет. И как за это дело примутся? У Этьена на все находился ответ. Старое общество трещит, вот-вот рухнет, протянет несколько месяцев, не больше, смело заявлял он. Что касается способов действия, тут он говорил более туманно, и его разъяснения представляли собою смесь идей, вычитанных из книг. Перед невеждами он не боялся пускаться в рассуждения, в которых путался сам. Тут находили себе место всякие разрушительные теории, смягчаемые уверенностью в легкой победе, убеждением, что вражда между классами окончится всеобщими объятиями. Ну, разве только вот некоторых упрямых хозяев и буржуа придется образумить силой. И все слушатели как будто понимали его, одобряли, принимали чудодейственное разрешение социальной борьбы. Всех воодушевляла слепая вера новообращенных, подобно тому, как в первые времена христианства люди ждали возникновения нового, совершенного общества на развалинах античного мира. Маленькая Альзира по-своему истолковывала отдельные слова и представляла себе счастье в образе дома, где будет тепло, светло, и где у детей будет много игрушек и много всякой еды.